Глава 21. Миладора, Настя, принц. Графство Фолленд. Когда мальчик закончил рассказ, принц вопросительно посмотрел на графиню. «Что будем делать? Ужин вот-вот начнется, времени у нас совсем мало». «Рыба гниет с головы, не верю, что этот солдафон действовал по собственной инициативе», задумчиво произнесла Настя. «Пожалуй, нужно начать с его командира. В любом случае, доверять можем только нашей дружине. Шум поднимать нельзя, неизвестно, как глубоко тут все прогнило». «У тебя за дверью дежурит наш боец, еще по одному у меня и у Милы. Остальные отдыхают, их определили в общую казарму, если не ошибаюсь». «Пусть отдыхают, они пока не нужны. Позови того, что в коридоре», — попросила графиня. Когда гвардеец вошел, Настя указала пальцем на мальчишку. «Ты знаешь, где найти капитана?» Тот кивнул. Тогда она обратилась к вошедшему. «Сейчас пойдешь с этим мальчиком, найдете командира здешней дружины, передашь, что его немедленно желает видеть графиня. Сопроводишь сюда. Старайтесь не привлекать лишнего внимания и береги мальчишку, все понял?» Тот ответил положительно, взял ребенка за руку, и они вместе покинули кабинет. «Что дальше?» — спросил принц. «Я с ним поговорю и выясню, замешан ли он в этом деле, и что тут вообще происходит. А ты встанешь здесь», — она указала на место сбоку у стены, — «и будешь страховать. Только, пожалуйста, не лезь в разговор и вообще никуда без моей команды». «Он тебе вот так все расскажет?» Скептически улыбнулся принц. «Без дыбы, палача и каленого железа? Боюсь, цена его признания будет невысока». «Там, откуда я родом, давно не используют таких варварских методов. Есть более надежные способы узнать правду. Сейчас я полагаюсь только на свои знания и опыт. Но, думаю, с точностью процентов на 85 смогу определить, врет он или нет». «Что же, с удовольствием на это посмотрю», — ухмыльнулся принц. На самом деле он не раз убеждался в ее способностях, а подначивал большей частью из духа противоречия и нежелания уступить. «Смотри и учись», — усмехнулась в ответ Настя. Она снова вызвала горничную и тихонько отдала ей какое-то распоряжение. Девушка убежала и быстро вернулась, принеся на серебряном подносе кувшин с вином и фрукты. Высокие хрустальные бокалы нашлись тут же, в небольшом серванте. Настя налила бокал, поставила его посреди большого прямоугольного стола и уселась лицом к двери. Вскоре вернулся гвардеец вместе с капитаном и ушел на свой пост. А Гиран юркнул за спину графини и притих. Начальник гвардии внимательно осмотрелся и, нахмурившись, спросил. «Ваша светлость, что-то случилось?» «Сядьте за стол, Татрудинг», — строго приказала графиня, указав на место перед собой. «У нас будет серьезный разговор». «Я в чем-то провинился, госпожа?» — удивился тот, усаживаясь за стол напротив нее. «Безусловно, поскольку вы отвечаете за безопасность в замке. Вопрос, насколько глубока ваша вина и какое будет наказание. Это мы сейчас выясним. Возьмите бокал». Капитан недоуменно посмотрел на графиню и перевел взгляд на стоящего чуть позади принца. «Это какая-то проверка! Делайте, что вам говорят, Рудинг!» Жестко прервал его принц, демонстративно положив руку на меч. «Это вино мы будем пить на торжественном ужине», — доброжелательно сообщила графиня. «Хочу, чтобы вы попробовали его первым. Говорят, оно бесподобно», — с лучезарной улыбкой и холодным взглядом добавила она. В кабинете повисла тишина. Все уставились на капитана. Тот побледнел, на лбу выступили капельки пота. Снова посмотрел на графиню, сидящую напротив, зачем-то держащую правую руку под столом, словно указывая на него. Наконец, медленно встал, взял бокал и взглянул на принца, сделавшего шаг вперед. Принц Джером, следящий за каждым движением Рудинга, казалось, вот-вот заискрится. Такой напряженной была его поза. Капитан, наконец, решился. Гордо задрав голову, выпалил прямо в лицо графине. «Не знаю, что все это значит, но клянусь, я никогда не чинил вреда ни замку Орлиное Гнездо, ни графству Фолленд, ни королевству Далисиан, а также не злоумышлял ни против вашей светлости, ни против династии Арчеров, включая самого короля и всех членов его семьи». После чего залпом выпил вино и застыл неподвижно, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Казалось, наступившую тишину можно было потрогать руками. Прошло не меньше минуты. Капитан, наконец, отмер. Поставил пустой бокал и обратился к графине. «Ваша светлость, позвольте сказать всю правду!» «Говорите скорее, Тат, нечего тянуть!» — воскликнула она, азартно сверкая глазами. «Так себе винишко, не совсем паршивое, конечно, но доводилось пробовать и получше». Увидев вытянувшееся лицо графини, он смутился. «Прошу прощения, вы сами приказали, чтобы правду». Сзади раздались звуки, отдаленно похожие на кряканье диких гусей. Повернувшись, капитан оторопел, глядя, как принц, схватившись за живот, разразился громким, заливистым хохотом. Когда все успокоились, Герон повторил свой рассказ. Тат Рудинг слушал мальчика молча, ошарашенно качая головой. Затем мрачный, как туча, снял ножны с мечом и кинжал, положил на стол и встал на одно колено, склонив голову. «Ваша светлость, если это так, то моя вина велика! Слишком доверял своим людям! Готов немедленно отправиться в темницу и понести любое наказание!» Он смотрел на графиню полным раскаяния взглядом. Выдержав мхатовскую паузу, она величественным тоном приказала. «Встаньте! Я даю возможность исправить ошибки. От того, как вы справитесь, будет зависеть размер наказания. К тому же у меня здесь не так много верных людей, чтобы держать их в темнице. Надеюсь, я могу полагаться на вашу верность». Воодушевленный капитан вскочил на ноги, приложил руку к сердцу и начал горячо уверять в своей безграничной преданности. Нужно заметить, тут имелась некая правовая коллизия. Манор какое-то время являлся выморочным, то есть принадлежал королю и не имел владетеля. Теперь владетельницей стала Настя Верфолленд, но формально, пока не приняла вассальную присягу у своих подданных, не могла судить и наказывать их. Эту шероховатость обнаружил принц Джером, предложивший немедленно все исправить. Снова позвали гвардейца. Требовалось минимум два свидетеля, а ребенок таковым не считался. Дело не заняло и пяти минут. Тат Рудинг с радостью принес вассальную клятву владетельнице Насте Верфолленд. «Капитан, у вас есть люди, которым вы можете безоговорочно доверять?» «Да, минимум в дюжине, я уверен, как в самом себе», — после недолгого раздумья ответил он. «Отлично. Наши гвардейцы помогут. Сейчас срочно нужно, не привлекая внимания, найти этого Кригора и отправить в темницу. А потом, как следует расспросить, кто давал ему указания, сколько человек замешаны и все прочее. Вы справитесь?» Капитан заверил, что не подведет, и умчался выполнять распоряжение. «Пусть Рудинг ведет поиски, не будем терять времени». Графиня снова наполнила стоящий на столе бокал и вызвала прислугу. «Милочка, пригласи управляющего, господина Кориза Дорорна. Да поскорее. Бейджи им завести, что ли, а то милочка, милочка. Пока выучу, как всех слуг в замке зовут», — подумала Анастасия. «Еще гвардейцев под сотню наберется». Пока ожидали, вошел посыльный от капитана и сообщил, что Кригора нигде нет, но его усердно ищут. На воротах сказали, замок он не покидал, значит, где-то здесь. Еще добавил, что пропала служанка Лоретта, уже несколько часов ее не могут найти. «Это очень плохо», — нахмурившись, сказала Настя. «Боюсь, бедной девушки уже нет в живых». «Еще ничего не известно», — возразил Джером. «Не стоит унывать раньше времени, может, все обойдется». Она не ответила, лишь вздохнула и подошла к окну. Управляющий почему-то не спешил явиться, зато вскоре вернулся посыльный, тяжело дыша после быстрого бега. Он сходу сообщил. «Там Лоретта! В дровнике! Повесилась!» Принц удивленно взглянул на графиню, но та лишь пожала плечами, словно была в этом уверена с самого начала, и предложила: «Идемте посмотрим». Но, взглянув на Гирона, подумала, что ребенку не стоит лишний раз смотреть на труп, и обратилась к нему. «Побудь здесь, ничего не бойся. Ты под моей защитой. Когда придет Корис Дорорн, не говори ему ни слова, пускай ждет меня». Выйдя в коридор, приказала несущему охрану гвардейцу. «Там мальчишка, пригляди, явится управляющий, пусть непременно дождется меня». И, взяв принца под руку, решительно двинулась к лестнице вниз. Не прошло и нескольких минут, как у двери появился запыхавшийся Корис Дорорн. «Меня вызывала ее светлость!» — он обратился к гвардейцу с заискивающей улыбкой. «Вам приказано ждать здесь», — строгим голосом возвестил служивый, открывая дверь кабинета. «Проходите». Стоило войти внутрь, улыбка мгновенно испарилась. Лицо приняло настороженное выражение. Внимательным взглядом он окинул помещение и уставился на одинокий бокал с вином, стоящий посреди пустого стола. Корис Дорорн почувствовал, как холодная струйка пота медленно стекает по спине. Оглянулся на закрытую дверь и неожиданно для себя подумал, теперь он знает, что чувствует дикий зверь, которого загонщики обложили со всех сторон. Герон смотрел, как от чего-то сильно побледнел господин управляющий. Едва переступил порог, но, увидев мальчика, приветливо заулыбался, подошел и потрепал его по волосам, присев рядом. «Герон, здравствуй! А ты что тут делаешь?» Глаза взрослого мужчины прямо-таки лучились добротой и заботой. Мальчик растерялся, не зная, как поступить. Ему задал прямой вопрос сам управляющий, главный человек в замке. По крайней мере, так было до приезда молодой графини. Стоит ему лишь повести бровью, от Гирона не останется и мокрого места. Такого человека нельзя не то что злить, даже вызывать малейшее неудовольствие. Но если сейчас не ответить, господин Корис рассердится, это и дураку понятно. А он всегда очень жесток с провинившимися. Но графиня ведь приказала не разговаривать с управляющим. Нарушать запрет тоже не хотелось. И теперь выходило, как ни поступи, кто-то из двоих самых могущественных людей, которых он только знал, останется недоволен. Управляющий пристально смотрел прямо в глаза, ожидая ответа, и Герон не выдержал. «Хозяйка приказала мне сидеть здесь», — неуверенно промямлил мальчик. «Молодец! Правильно поступаешь! Всегда нужно исполнять приказы ее светлости!» Мужчина одобрительно похлопал ребенка по плечу. «А зачем ты ей понадобился? Она что-то хотела у тебя узнать?» Несмотря на похвалу, Герон почувствовал стыд за свою слабость. За то, что не смог удержаться и нарушил приказ. Он сжал губы и покачал головой, стараясь не встречаться взглядом с господином Дорорном. «О, это наверняка тайна, да?» «Понимаю. Мужчина должен уметь хранить тайны». Он некоторое время задумчиво смотрел на мальчишку и, наконец, продолжил вкрадчивым голосом. «Знаешь что, у меня тоже есть тайна, и она касается тебя. Я случайно узнал, оказывается, та рабыня, она не твоя настоящая мать. Да-да, тебя подменили в младенчестве, а настоящая мать, она аристократка, очень богатая и живет в Фоленбурге». Он оценил всю гамму чувств, отразившихся на лице маленького сироты, и продолжил. «Давно тебя разыскивает и будет очень рада принять у себя. Это тоже тайна, хотя...» Корис Дорорн помолчал, выжидательно глядя на Гирана, но тот лишь втянул голову в плечи и закусил губу, словно делал какой-то тяжелый внутренний выбор. Мгновения тянулись, но мальчик упорно молчал. «Знаешь, мы могли бы обменяться тайнами, взрослые иногда так делают», — предложил управляющий. Герон вздохнул, уставившись в пол, и отрицательно покачал головой. «Молодец!» — тут же воскликнул Корис. «Ты умеешь хранить тайны!» Он покосился на стоящий на столе бокал и, как бы невзначай, произнес. «Вообще-то я и без тебя все знаю. Это ведь касается вина, так?» Герн не издал ни звука, лишь вздрогнул и на миг поднял испуганный взгляд на управляющего. Но опытному взрослому человеку этого оказалось вполне достаточно. Корис Дорорн все понял. Помолчав немного, он улыбнулся и снова заговорил. «Ты мне нравишься, мальчик. Так и быть, скажу, кто она. Иди сюда, шепну на ухо. Это все-таки тайна». Герон, сколотящимся от волнения сердцем, приблизился к управляющему. Тот положил руки на плечи и неожиданно обхватил тонкую шею. Мальчик захрипел, попытался своими ручками разжать захват. Но его слабых силенок не хватило. Через несколько мгновений глаза закатились, тело обмякло и подкосились ноги. Негодяй положил безжизненное тело на пол, вытер рукавом выступивший на лбу пот, затем бросился к двери, рывком распахнул ее и истерично воскликнул. «Помогите! Там ребенку плохо! Он вдруг затрясся, упал и как будто не дышит!» Гвардеец метнулся в комнату, встал на колени и приложил ухо к груди мальчика. В этот момент стоящий сзади управляющий выхватил кинжал и трясущейся рукой вонзил ему в шею. Воин упал, зажимая бьющую фонтаном кровь, а Корис опрометью выскочил из кабинета и со всех ног помчался прочь. Когда графиня с принцем и гвардейцами вошли в дровник, пришлось сначала зажечь магический амулет-светлячок. Поленницы дров, выстроившиеся до потолка высокого сарая, тянулись по обеим сторонам, оставляя лишь узкий проход. В самом конце едва различимо виднелось что-то странное. Подойдя ближе, Настя, Джером и еще двое гвардейцев, шедших позади, увидели висящую в петле девушку. Голова склонилась на бок. Бледное, в сине-красных пятнах, будто очень усталое лицо. Руки безвольно опущены вдоль туловища, словно плети. «Возьмите это полено», — распорядилась графиня, указав на одиноко валяющуюся у ног чурку. «И поставьте сюда, возле повешенной». Гвардеец мгновенно выполнил приказ, и она присела рядом. «Видишь?» — спросила Джерома. «Что я должен увидеть?» «Да вот же!» Настя поставила на полено кулак, показывая, что кончики туфель не достают до опоры. Она не могла бы дотянуться и влезть в петлю, разве только в прыжке. Она едва сдержала улыбку, глядя на вытянувшиеся от удивления лица спутников, которые теперь смотрели на нее так, будто она открыла им тайну сотворения мира. Опершись на подставленную руку принца, встала на чурбак, как на табуретку, Внимательно осмотрела шею трупа и через несколько мгновений скомандовала. «Снимайте ее, все ясно. Бедняжку сначала задушили, а потом повесили. Это не самоубийство». Принц перерезал веревку. Гвардейцы подхватили мертвую девушку и опустили на пол. Джером, пристально глядя на Анастасию, спросил. «Откуда ты знаешь? Ты же не могла этого видеть». «Посмотри сюда». Она указала на две сине-лиловые полосы на шее жертвы. «Видишь, это называется странгуляционная борозда, след от того, чем ее душили. Вот это широкая, скорее всего, от ремня, а тонкая явно след от веревки, на которой ее после повесили». Мужики столпились вокруг, вытянув шеи, глазели на жуткие полосы, как на невиданное чудо, а потом с нескрываемым восхищением посматривали на новую хозяйку замка. Она же, не обращая на них внимания, педантично прощупала складки одежды жертвы и вытащила из декольте небольшой продолговатый пузырек из темного стекла, плотно заткнутой пробкой. «Пустой», — посмотрев сквозь него на свет, констатировала бывшая начальница службы безопасности. «Могу спорить на что угодно, все случилось из-за этой стекляшки». На лице принца отразилась титаническая работа мысли, и через пару мгновений он воскликнул. «Кажется, я понял, там был яд! Его подкинули, чтобы свалить все на несчастную девушку!» Как будто она это сделала, а потом, раскаявшись, покончила с собой. «Ваша светлость, а вы не безнадежны?» — усмехнулась Настя, дружески хлопнув Джерома по плечу. «Если вас выгонят из дворца, возьму младшим партнером. Сможем открыть детективное агентство». Принц не знал точное значение этих слов, но догадался по контексту и довольно заулыбался. «Графиня, с вами я готов на любое предприятие, даже смертельно рискованное. Например, на брак!» Повисла мертвая тишина, вполне соответствующая обстановке. Настя застыла с открытым ртом, не зная, как реагировать. Принц буквально сверлил ее взглядом. Гвардейцы превратились в каменные статуи, старательно разглядывая потолок и стены. Пауза неприлично затягивалась. Джером не сводил с нее взгляд, словно требуя немедленного ответа. Наконец, Настя натужно засмеялась, будто с запозданием оценила шутку. Принц тоже усмехнулся, но как-то грустно, а гвардейцы разочарованно выдохнули, стараясь особо не отсвечивать.